Глава 46. В приемной было тихо. К вечеру, наконец, закончились бесконечные встречи и совещания, и я устало перекладывала бумаги, время от времени поглядывая на запечатанный белый конверт, лежащий в открытом ящике стола. Я уже пару часов выжидала подходящий момент, но, кажется, я за эти годы совсем забыла, какой бешеный ритм жизни у моего начальника, точнее, моего любимого мужчины. Его секретарша все еще лежала в гипсе, поэтому после нескольких дней работы из дома, когда Саша начал откровенно лезть на стену, он предложил мне поехать вместе в офис. Врач назначил ему покой и отдых для восстановления, но этот бесконечный источник энергии нельзя было приковать к постели гуманными методами. А те, которыми ему нравилось быть прикованными, плохо совмещались с работой. Пара важных звонков с моими ногами на плечах его добили. Сегодня мы с самого утра в офисе, и я давно не чувствовала себя такой нужной. Не только в качестве любимой женщины, что Саша не уставал мне доказывать, но и как полноценного специалиста в своем деле. Мне нравилось помогать Гордееву и заниматься всеми делами офиса, словно я вернулась в прошлое, когда мы только познакомились. Быть может, я даже согласилась бы еще раз поработать с ним, но теперь это будет уже не так сложно, как раньше. Больше нам не нужно скрываться от остального коллектива. Все знают, что мы официально вместе. Я слышала Сашин голос через дверь. Он снова с кем-то разговаривал по телефону. Порядок в приемной я давно навела, задание Тимуру выдала и теперь просто ждала, поглядывая на конверт и улыбаясь. «Добрый вечер!» В приемную вошел Рогов и сразу же присел на кресло для посетителей у моего стола, оставшиеся рядом после Тимура. «Как ты тут? Как наш раненый, не устал?» «Шутишь?» — улыбнулась я в ответ. «Ему здесь даже лучше, чем дома. Быстрее восстановится. Он тут как рыба в воде. Трудоголик и бизнес-маньяк». «Это точно. Я давно не видел его таким активным. Ты заряжаешь его позитивной энергией». «Эта компания — его жизнь. Не могу себе даже представить, что было бы, если бы она досталась любимовой. Надеюсь, она отсидит свой срок по полной. Думать о ней не хочу». Я попыталась выбросить из головы всплывающие воспоминания, как она приставляла к груди Саши дуло пистолета. «Она бы ей не досталась», — вдруг сказал Илья. «Да я понимаю, что вы бы ее не выпустили, если бы она осуществила свои угрозы». Плавно увильнула я, от слов убила Сашу. «Дело не только в этом», — Рогов посмотрел на дверь кабинета Гордеева. «Есть еще кое-что. Я знаю, это не совсем я должен тебе говорить, но...» Задумался на мгновение. «Саша был готов в тот день к любому исходу». «Даже думать об этом не хочу», — начала я. «И поэтому переписал завещание на тебя». Я замерла, глядя на Рогова, и пытаясь понять, правильно ли я его услышала. «Ксении бы ничего не досталось ни при каких условиях». Илья пожал плечами, будто это ничего особенного. «В случае его смерти ты стала бы единственной наследницей всего состояния и бизнеса, принадлежащих Гордееву. Это была его идея, чтобы можно было блефовать на любую тему и обещать что угодно, лишь бы вытащить тебя». «Он ненормальный, я уже говорила?» Такую информацию мне было сложно переварить и еще сложнее теперь не думать. «В общем...» — замялся Илья. «Я зашел просто спросить, как вы и когда собираетесь домой». «Уже скоро, как только смогу оторвать его от рабочего места». «Сообщите мне», — отсалютовал Рогов и ушел. Даже его до сих пор паранойя мучает, и он не отпускает нас без присмотра никуда. Думаю, со временем это пройдет. Я вздохнула. После всего случившегося я могу его понять. Наконец в кабинете Гордеева стало тихо, и я поняла, что пора. Поднялась с кресла, поставила на поднос чашечку только что сварившегося кофе с растопленным горьким шоколадом. Рядом положила конверт. Вошла в кабинет я точно так, как входила сотню или тысячу раз за те месяцы, что была его секретаршей. «Ваш кофе, Александр Андреевич!» Деловито сказала я и продефилировала к столу через весь кабинет, слегка покачивая бедрами. Увидела, как игриво блеснули его глаза. Саше понравилась моя игра. Он сразу ее заметил. «На сегодня почти все дела закончены, Вероника. Распорядитесь, чтобы водитель ждал меня», — с наигранной важностью и пряча улыбку, посмотрел на свои шикарные часы. «Через полчаса». «Думаете, управитесь?» Я поставила перед ним чашку ароматно пахнущего кофе, сваренного именно так, как он любит. Гордеев оглядел меня голодным взглядом, застревая на чуть расстегнутых пуговках блузки. «Или через час». Потом заметил конверт на подносе. «А это что?» «Это срочная корреспонденция, очень важная». Я сделала полшажочка назад, чтобы не искушать его усадить меня на стол и заняться чем-то иным, а не конвертом. «Требует безотлагательного прочтения». Саша посмотрел на меня с сомнением, повертел конверт, на котором не было никаких надписей. Совершенно чистый, белый, заклеенный. Осторожно разорвал его сверху и заглянул. Я затаила дыхание. Рука Саши скользнула внутрь, и на лице отобразилось сначала непонимание, потом удивление, когда он почувствовал форму и материал корреспонденции. Вынул узкую белую полоску теста и моргнул, уставившись на нее. «Ника?» — вымолвил он спустя бесконечную минуту, когда осознал, на что смотрит. «Это правда?» Ему будто бы не верилось. «Не ошибка?» На последних словах его голос дрогнул, и спокойное до этого дыхание сбилось. «Нет, не ошибка», — ответила я, прикусывая губу, чтобы счастливая улыбка не вырвалась на волю. «Уже несколько недель. Я перепроверила». «Вероника!» Гордеев встал с таким ошеломленным видом, будто я ему не тест на беременность показала, а звезду с неба подарила. «Ника!» Он внезапно поднял и крепко обнял, прижимая к себе. «Ника, Ника, Ника, девочка моя!» Поцеловал меня с такими эмоциями, что у меня слезы на глаза навернулись от счастья. Потом оторвался, и в его лазурно-ледяных глазах сиял такой нестерпимый свет, что я думала, взлечу от того, как он меня окрылял. «Если бы ты только знала, что ты сделала!» «Что?» «Меня!» Глубоко вздохнул. «Самым счастливым человеком на Земле!» Выдохнул и снова посмотрел на тест, потом на меня. «Помнишь, я обещал тебе рассказать, зачем я тебя уволил?» Я рассмеялась. «Забудешь такое?» «Конечно!» — покачала головой в неверии. «И сейчас для этого откровения самое время!» «Именно!» — подтвердил Гордеев. «Потому что более идеального момента нельзя и вообразить!» Он положил тест на стол с такой осторожностью, будто он теперь дороже золота. Потом что-то вынул из верхнего ящика, повернулся ко мне. «Вероника Еренская, ты уволена», — сказал дрогнувшим голосом. «И никогда больше не будешь работать на меня». Я не совсем понимала, но сердце мое забилось быстрее. Саша продолжил, опускаясь на одно колено. «Потому что ты стала мне не просто равной. Ты стала для меня всем!» Поднял маленькую бархатную коробочку, открывая ее. «Согласна ли ты стать полноправной и вечной владелицей моей руки и сердца в качестве моей жены?» Если бы сердце могло выпрыгнуть из груди, оно уже неслось бы куда-то полями и лесами, подпрыгивая от радости и восторга. Но сейчас оно просто билось в груди, разнося по мне вместе с кровью невероятное счастье. Счастье быть частью этого мужчины, ставшего моим продолжением, моим единственным, любимым, прощенным. «Согласна!» Я протянула руку, чтобы Саша надел кольцо на палец, и не успела полюбоваться переливающейся короной бриллиантов на нем, как он вновь подхватил меня на руки и закружил. А моя голова кружилась не от этого, от того взгляда, с которым Саша на меня смотрел. Я, наверное, выгляжу точно так же. Мы оба безумно счастливы. Потому что все те испытания, что нам пришлось пройти по отдельности и вместе, вели нас только к этому, к такой невероятной награде, которую не мог заслужить никто другой. Ни деньгами, ни признаниями, ни ложью. Это чувство нельзя заслужить. Потому что любовь — это не цена, не награда за правильное поведение или хорошую работу. Любовь — это жизнь, которая начинается и заканчивается с одного единственного человека, ее родившего в сердце. зажегшего этот огонь в душе, воспламенившего жизнь безвозвратно и навсегда. Она горит ярче любой звезды, даже если зажжена голубым арктическим льдом в его глазах. И ничто не может ей помешать гореть вечно.